Любопытный вариант, но вы же понимаете, что на местах все эти положения не будут выполняться, если законодательно не будут прописаны санкции за их нарушение. Да, обязательно должно быть прописано, что в случае нарушения этих нормативов помещик при первом нарушении выплачивает штраф, при втором – штраф в десятикратном размере, при третьем – земля и крестьяне у помещика изымаются в пользу казны. Ох, боюсь, мы спровоцируем разгул коррупции, ваше высочество. Чиновники на местах озолотятся, но, мне идея нравится, надо подумать, но в первую очередь, в таком случае, необходимо снять запрет крестьянам подавать жалобы на помещиков, согласен, и еще, надо отменить запрет покупки крестьян фабрикантам и заводчикам из купцов для работы на заводах и фабриках, причем это надо сделать на первом же этапе, а вот в последующем определить, что крестьяне на фабриках или заводах после отработки определенного времени, скажем так, достаточного, чтобы погасить затраты на их покупку, ну, там 3-5 лет, становятся вольными. Я думаю, что фабриканты из купцов на такое пойдут. Даже за 3 года крестьянин принесет хозяину немалую прибыль. Константин во время разговора разгорячился, на щеках появился румянец, глаза горели. Это если хозяин из купцов, а если дворянин, как я, например. Пока не думал, но и это можно будет как-то решить. Ну что ж, мне ваш вариант нравится, мне конечно надо его еще обмозговать, если так можно сказать, но могу сказать сразу, что в своем докладе Павлу Петровичу я его учту. Значит, на вас я могу рассчитывать, безусловно. Скажите, Константин Павлович, а вы и с другими членами комиссии будете беседовать? Конечно, я знаю, что батюшка имеет свое мнение и именно его хочет сделать заключением комиссии. Нет, кое-что из нами написанного, он может быть и учтет, но если мы все будем единодушны, того, что он учтет, будет больше. Ну что ж, ваше высочество, на меня можете рассчитывать. Спасибо. Да за что ж, мы ведь с вами на одной стороне. Ну и хорошо. И еще один вопрос, Александр Федорович. Если позволите, Константин опять замялся. Этот дворец императрица подарила мне с явным намеком на мою будущую женитьбу. Вы не знаете, кого она имеет в виду. Помилуйте, ваше высочество, если императрица не сочла нужным этого сказать вам, то мне таи, ну сами понимаете. Впрочем, я думаю, что у императрицы пока нет решения. Да, но мне показалось, что, ну, неважно, то, что Константин предлагает, размажет процесс с отмены крепостничества на все те же 60 лет и приведет к тому же, что и в той истории, которую я знаю, как свою, к революции 17-го года. Дичайший капитализм 19 века, причем дичайший это не только про Россию, а про весь капитализм, где он в 19 веке появится, породит поиск другого, более справедливого общества, поэтому Великая Октябрьская социалистическая революция в России неизбежна. Твои попытки ускорить процесс раскрепощения могут привести к революции не 17, а, к примеру, 870 года, или когда там была Парижская коммуна, как вариант, опять 25. Впрочем, но я что-то сомневаюсь, что при Александре III могла быть революция. 1870 год, это еще Александр II, но ни того ни другого теперь не будет. Не будет тех, но будут другие, и почему они должны быть хуже, хуже лучше, кто это определяет? История, и как это определить сейчас? Ты, по большому счету хотел бы, чтобы Россия шагнула от феодализма сразу в социализм, а так, как нас будет учить товарищ Маркс, не бывает. Ну и как там у вас, в вашей комиссии дела идут? Екатерина приняла меня в этот раз не в кабинете, а в оранжерейном павильоне Малого Эрмитажа. Когда я подошел, она что-то читала сидя на лавочке. После того, как я поцеловал ей руку, она жестом показала, чтобы я сел рядом. Нет, это не лавочка, это атаманка. Да вроде атаманка. Пока еще трудно судить, ваше величество, пока непонятно. Единственное, могу сказать, что в своих прогнозах я ошибался. Как ни странно, практически все члены комиссии являются сторонниками улучшения быта крестьян. Даже более того, практически все, пожалуй, за исключением только Павла Петровича, ратуют за полную отмену крепостного права. Все, да, ваше величество. Некоторые считают, что это надо делать немедленно, некоторые, что Россия пока не готова, и необходимо время для подготовки реформ. Державин, например, считает, что крепостное право является злом, но его отмена была бы еще большим злом, так как нарушила бы общественное спокойствие. Императрица удовлетворенно хмыкнула, но ничего не сказала, и я решил продолжить. Князь Куракин тоже за реформы, и считает, что лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу, но в то же время уверен, что против реформ будет почти все дворянство и большая часть купечества. Купечество, да, ваше величество. Купцы сами мечтают превратиться в дворян и получить крестьян. Мы можем опереться лишь на образованное меньшинство дворянства и собственный ваш авторитет. Очень любопытный вариант предлагает Константин Павлович. Константин, вот как, интересно, и какой же? Он предлагает поэтапными реформами привести к такому положению, когда для помещиков иметь крепостных станет невыгодно. Чушь. То, что он предлагает, было в Англии 300 лет назад, но мы не Англия. Там крестьян согнали с земли, а попробуй это сделать у нас, раздать же землю крестьянам в собственность тоже нельзя. Во-первых, она принадлежит помещикам, а сейчас дворяне оплот престола. Это все армия, чиновники, да все. Если дворяне от престола отвернутся, то и государства не будет. Поменять опору для престола, на кого? А во-вторых, ты уверен, что крестьяне правильно распорядятся землей? Не помрет ли Россия с голоду, но улучшение в жизнь крестьянина ввести надо? Вот и думайте, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Так я и говорю, ваше величество, что пока непонятно. Но, ладно, пока это не столь важно. Я не затем тебя позвала. Я долго думала над твоим списком для Константина Павловича. Видишь ли, из всех претенденток лучше, чем твоя сестра Александра, хоть ты ее в список не включил, я не вижу. Но, я уже плюнула на все эти рассуждения про марганатические браки, в конце концов, происхождение жены Петра Великого тоже весьма сомнительное, Педро один справедливый, король португальский, так вообще женился на трупе своей любовницы, но и один и другой были уже у власти. Что вам мешает, ваше величество, создать новый прецедент, который для нас вовсе и не прецедент? В России цари и цесаревичи большей частью женились на дочерях своих подданных. Да, я знаю, но на боярских дочерях. Вам и подал список, не перебивай. Сначала я хотела просто присвоить тебе княжеский титул, а Александра как твоя сестра должна бы стать княжной, но это... Вот если бы Дашкова ее удочерила, как дочь своей подруги, то она бы могла уже считаться, как из княжеского рода Дашковых. Ты меня понял? Да, ваше величество. Приличия должны быть соблюдены. Какое сегодня число? 5-е, ваше величество. Понедельник. 3 дня тебе сроку хватит. Я вскочил с атаманки, понимая, что этим вопросом аудиенция и закончена. Приличия должны быть соблюдены, ваше величество. Позвольте уточнить один вопрос. Ну, прошу простить и понять меня правильно. Александра все же моя сестра. Лучше промолчи. Павел Петрович и Мария Федоровна как относятся к вашему решению? Екатерина усмехнулась, глаза ее сузились, и лицо приобрело очень ехидное выражение. Они сами меня об этом просили. Видя, наверное, мое недоверчивое выражение лица, объяснила. Константин стал заглядываться на Александру сразу же, как она появилась во дворце, но чувствуя мою к ней расположенность, вольности не допускал. Когда я приняла решение о его женитьбе, то Александра по моему поручению якобы нечаянно оказалась с ним наедине. Как только он позволил себе быть более развязным, Александра, не знаю, как это она делает, поставила его на колени, и тут вошла я. Чтобы совсем не опозориться, Константин, стоя на коленях перед Александрой с перекошенным от боли лицом, стал уверять нас, что любит ее и умоляет меня разрешить жениться на ней. Я сказала, что не буду возражать, но вопрос со своими родителями он должен решить сам. Насколько я знаю, Константин действовал через Нелидову, и вот 3-го дня ко мне явился его отец и стал требовать не вмешиваться в судьбу его единственного оставшегося сына и наследника и разрешить тому жениться на моей фрейлине. Я сделала вид, что его доводы убедили меня. Ну как, гениально, ваше величество. Конечно, юноша, я дворцовые интриги могла бы преподавать еще тогда, когда твои родители даже не задумывались о наследнике. Учись, пока живая. Вдруг Екатерина посерьезнела. Даже как-то осунулась, как будто вспомнила что-то грустное. Конечно, я бы могла решить все и простым своим приказом, но, бедный Александр, она приложила руку к голове и потерла виски, потом закрыла глаза и потерла их. Вот думаю, не вмешайся я тогда в его судьбу, может сейчас был бы жив. На все воля Божья, ваше величество. Императрица резко встала, краска ударила ей в лицо, глаза потемнели. Надо было промолчать. Чего это она? Чего я такого сказал? Екатерина вдруг покачнулась и стала заваливаться назад. Сейчас упадет. Чего я такого сказал? Я подхватил ее и хотел посадить, но она отяжелела в моих руках и, чтобы не упасть, я вместе с ней сам плюхнулся на лавку, придерживая одной рукой за талию, а другой за плечи. Екатерину вырвало. Ваше Величество, что с вами? Эй, кто-нибудь, сюда. Императрице плохо. Сюда быстрее. Мать вашу, доктора позовите. Первым прибежал статс-секретарь Храповицкий. Александр Васильевич, беги за дежурным гофмедиком. У императрицы удар. Ваше Величество, вы меня слышите? Глаза Екатерины были закрыты, лицо секунды назад красное, стало очень бледным. Дыхание прерывистое с ярко выраженными хрипами. Неужели инсульт? Только убежал Храповицкий, как на смену ему появилась камерфрейлина Протасова и следом камердинер Екатерины Зотов. «Анна Степановна, быстрее пошлите за Роджерсоном и вызовите Константина Павловича, пожалуйста. Захар, принеси какой-нибудь ковер, нужно императрицу положить». Уже убегающему Зотову, начальника караула сюда. Похоже, геморрагический инсульт. Только этого не хватало. Начальник караула с тремя солдатами, Зотов с ковром и дежурный гофмедик прибежали практически вместе. Зотов и начальник караула аккуратно приняли у меня императрицу и осторожно положили на уже расстеленный ковер. Гофмедик встал на колени и взял руку Екатерины и стал считать пульс. Надо пустить кровь. Ну, так пускай, твою мать. Ты медик или я? Спокойнее. Чего ты орешь? Когда прибыл Зубов с Роджерсоном, Екатерину уже перенесли в спальню и положили на кровать. Кровопускание все же дало какой-то эффект, и императрица пришла в себя. Роджерсон склонился над ней, чтобы осмотреть, но она довольно внятно произнесла: «Погоди», и, найдя взглядом меня, что-то стала говорить, но речь ее была непонятна, я только разобрал: «Поторопись». Роджерсон попросил всех удалиться и не мешать ему осматривать императрицу. Все подчинились. С Екатериной остались только он, Протасова и гофмедик. Лейб-медик вышел из спальни императрицы минут через 30, уже все помещения, кабинет и будуар, и парадная опочивальня, и даже камердинерская были забиты придворными. Практически, здесь были все, кто должен был быть. Не было только Павла с женой, но за ними в Гатчину послали немедленно, как только стало известно о случившемся. У самих дверей стояли Константин, Зубов, Александра, Протасова и лепшая подруга императрицы Марья Саввишна Перекусихина. Я в это время вполголоса разговаривал с приехавшим только что Безбородко. Здесь все либо разговаривали шепотом, либо молчали. «Господа», — Роджерсон поискал кого-то взглядом, остановившись на Константине, продолжил: «Государыне апоплексический удар, чувствует она себя тяжело, но надежда есть». Уже обращаясь к Константину: «Константин Павлович, и вы, Марья Саввишна, императрица просила вас зайти». Уже когда они заходили в спальню, только недолго: «Господа, императрице требуется покой, я, как ее лейб-медик, запрещаю всякие посещения. Господин тайный советник, мне сказали, что во время, когда это случилось, вы беседовали с императрицей». Роджерсон меня побаивался, не знаю почему. Я с ним не работал, всей вербовкой занимался Крылов, а я лишь учтиво раскланивался, если нам приходилось где-либо пересечься. «Да, Иван Самойлович, все случилось вдруг, без видимой причины. Мы беседовали о вполне обычных вещах». Императрица была спокойна, даже немного шутила, но в конце разговора вдруг вспомнила о покойном внуке Александре Павловиче, лицо ее стало краснеть, она потерла виски, потом глаза, и после этого вдруг резко встала. Секунду она стояла и стала падать, я успел ее подхватить. «Понятно, понятно». Роджерсон в процессе моего рассказа постоянно кивал головой. «Спасибо, господин тайный советник, картина болезни в общих чертах мне ясна. Не скрою, положение очень серьезное, но все в руках Божьих». Поклонился и ушел в спальню императрицы. Две недели в Санкт-Петербурге царило тревожное напряжение. Уже к концу дня 5 марта даже самые последние забулдыги свечной слободы знали, что с императрицей случился удар. Слухи, которыми обрастают любые события, а события такого рода и подавно, были самыми противоречивыми, но все сходились к одному: грядут перемены. А в России любые перемены, неважно, плохие ли, хорошие, всегда равносильны стихийному бедствию. Дальше может и будет ничего, но сразу точно будет ха. Ну, в общем, Плохо. Две недели даже петербургские лошади по мостовым старались ходить шепотом, особенно мимо Зимнего дворца. А уж в самом Зимнем напряжение было такое, что все камердинеры, статс-секретари, лакеи, фрейлины, даже солдаты караула, казалось, стали меньше ростом от предчувствия перемен. Это где-нибудь в Дании или там, в Швеции, да даже в той же Англии смерть монарха вовсе не означает коренной перелом во внутриполитическом курсе страны. В России, даже в моем далеком будущем, приход на трон нового царя, генсека или президента чреват крутыми изменениями для каждого обывателя. Вот почему каждый властитель оплакивается как близкий родственник. И вот почему за здоровье Екатерины Великой искренне молились во всех церквях. И, видимо, хорошо молились, потому как через две недели императрица сама встала с постели и изволила пройти в кабинет и выпить там чаю. В этот же день из Европы вернулся Штиглиц. Майер Ротшильд, как ты любишь образно выражаться, правая рука ландграфа Гессен-Кассельского Вильгельма IX, специализируется на теневых финансовых операциях и, если мне не соврал один из его людей, щедро мною замотивированный, даже хранит всю черную бухгалтерию ландграфа в потайном помещении под подвалом своего дома, вместе со своими бухгалтерскими книгами. Николай отпил кофе, поморщился. Так ты и не научился у Габриэля варить кофе. Ну ладно, о чем я? А, ну да. Так вот, в свое время отец Вильгельма одалживал своих солдат Англии, которая пыталась с их помощью подавить восстание в колониях в Америке. С тех пор Англия в долгу перед Гессенским домом и расплачивается векселями. Майер придумал остроумную схему. Его агенты закупают на эти векселя английский текстиль, везут его в Германию, где продают за звонкую монету. Вильгельм IX получает свои деньги, а Майер кладет в карман часть прибыли. Вот так, чтобы привлечь Гера Майера к нашей, так сказать, кормушке, надо каким-то образом заинтересовывать Вильгельма. Или может быть другой вариант, как я понял, в его, в смысле Майера, планы входит создание широкой банковской сети по всей Европе. Как предложение можно попробовать открыть банк в Петербурге на паях с ним. У Майера 5 сыновей, вот одного и пригласить к нам. Как, надеюсь, его как Зюсса не повесит, в области финансов я полностью полагаюсь на твое чутье. Если ты считаешь, что таким образом мы можем привлечь к своей работе европейский капитал, то надо пробовать. Не европейский, а еврейский, это пока не одно и то же. Почему нет? Финансировать наши проекты он согласился, мы сошлись на двух. Это нормально. Между прочим, Майер хорошо помнит нашего Габриэля и до сих пор хранит подаренную им авторучку. Кстати, что слышно про? Пока ничего, но прошло только 9 месяцев. 9. Юпитер прошел тот же путь за 8 месяцев. Нет, за 9. Я думаю, еще рано. Волнуешься? Ты, ГМ, кто из нас еврей, тоже научился вопросом на вопрос отвечать. Я, как ты говоришь, полевой агент, мне волноваться нельзя, а ты руководитель, тебе волнения по рангу положены. Положено, вот и волнуюсь. Ладно, что по другим фигурантам? Есть что интересное? По Воронцову. Полномочный министр в Лондоне с 85 года, вот уже как почти 12 лет. Вдовец, после смерти жены в 84 году в Венеции, пока не женат. От чего она умерла? От чахотки. Почему ты спрашиваешь? Ты эти сведения мог бы получить и у Екатерины Романовны, в конце концов, она его сестра, вот потому и не спрашиваю, что сестра. Она один раз обмолвилась, что ее братья англоманы. Я это запомнил. Согласись, посол России не должен быть ничьим манном, он должен быть русофилом. А если он все же ман, но это подозрительно, не находишь? Нахожу. Во время нашей войны с Турцией добился разоружения английского флота, снарядившегося в помощь Турции, и возобновил торговый трактат России с Великобританией в 93 году. По поводу флота должен отметить, что, по моему мнению, англичане сами не хотели влезать в эти дела, а Воронцов выдал это как дипломатический успех. Да и по поводу договора тоже. Договор англичанам самим выгоден, да к тому же они хотят нашими руками пободаться с Францией. Вот так, насколько это вероятно, по поводу флота, очень вероятно. И так думает Юпитер. У графа 2 детей, сын и дочь. Старший Михаил, кстати, крестник императрицы. В этом году ему исполнится 15 лет, прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка. Живет с отцом, в России практически не был, по-английски говорит лучше, чем по-русски, хотя отец, говорят, общается с ним только на русском. Отец обеспечил сыну лучших гувернеров и учителей. Кроме английского, читает и говорит по-французски, по-немецки, знает греческий и латынь. Прекрасный наездник, играет в шахматы и выходит в море на яхте. Этакий маленький лорд. На следующий год планируется его возвращение на родину. Англия Англией, а карьеру делать надо дома. Вот к нам и приедет еще один английский. Ты знаешь, я не хочу говорить шпион, но этот юноша всегда будет настроен про-английски. Я бы ему не доверял. Дочь, что дочь? Екатерина, 13 лет, вернее в октябре будет 14. Маленькая английская леди. Образование получает под руководством наставницы, девицы Жардин. Ну, этой карьеру делать необходимости нет. Я думаю, Воронцов ее там замуж и выдаст. Если мы его не отзовем, нужна будет очень веская причина. Но это еще не все. В регистрационной книге церкви при русском посольстве Юпитер обнаружил странную запись. Николай протянул мне листок бумаги. Это копия. 1790 год. Май 17. Каэрщен эрбенок от русских родителей краткое. Нарчен Василы краткое. Крестный, священник Литквич. Крайне любопытно. Мальчику, стало быть, скоро 7 лет. Там же на полях книги есть еще одна, по-видимому, более поздняя запись. Граф 7. Ром. Воронцов и англичанка Биклбек. Кто такая Мэри Биклбек, пока уточнить не удалось. Почему Мэри? Ну, М.Б. Я перевел как Мэри Биклбек. Известно, что она умерла около 91 года, но была ли она русской, как гласит первая запись в церковной книге, или англичанкой, согласно второй записи, неизвестно. Точно так же, как и где этот мальчик. Вероятно, Воронцов отдал его в какую-нибудь английскую семью. Что Литкевич, к сожалению, умер в 93 году. Слуги, все у Воронцова с 91 по 92 год, предыдущих найти пока не удалось. С Жардин, естественно, не общались. Сам понимаешь, да, да, молодцы, правильно, здесь овчинка не стоит выделки. Будешь докладывать Екатерине Романовне? Нет, никому не буду, пока. Надо думать, а что с нашими студиузами? Все, как планировали. В 95 и 96 годах мы направили на обучение в 6 университетах Европы 6 алексеевских птенцов. В 95 в Венский университет на медицинский факультет поступил Франц Хубер, он же Васька Иваника, а в Карлов университет в Праге, Герхард Гинцен, он же сын алексеевской вдовы Мирошки Степка. В Берн уехал Петька Вазюра, или по-швейцарски, Пьер Мюзи. Задача у ребят была простая – учиться наукам и стать своими среди чужих. На следующий год мы отправили еще троих. Сын моего егеря Чернея, Кузька, впрочем, уже не Кузька, а Кузьма отправился в Кембридж. Кузьму Бикер готовил дольше всех. Легенда Альберта Говарда прорабатывалась до микроскопических мелочей, уж шутить с Фаринтофис мы не хотели. Впрочем, в Сорбонну Жана Поляси Галя готовили не меньше. Просто было только с Кёнигсбергским университетом, Влас Шклёда поехал как русский, не заметая следы по транзитным странам, поехал прямо из Питера, правда, под другим именем. Но у Власа и другая задача. Адаптировались, видел только своих, кого курирую, уже, ГМ иностранцы, это хорошо. Ну, осторожно скажем так, неплохо, но это еще не все. В Швейцарии англичане организовали шпионский центр, руководит им некий Уильям Викхэм. По нашим данным, Викхэм родился в Коттингли, это деревня между городами Шипли и Бингли в графстве Йоркшир в 61 году. Отец Генри Уикхэм, эсквайр, мать Элизабет, в 83 закончил Оксфорд, в 86 году защитил докторскую степень по юриспруденции в Женеве, в 88 женился на Элеоноре Бертран. В 94 по личному распоряжению министра иностранных дел Гринвилла направлен помощником британского посла в Швейцарии. Викхэм координирует интриги французских эмигрантов с деятельностью сети британских шпионов. Его главная задача – поднять роялистское восстание во Франции. Питт-младший, по информации Юпитера, выделил Викхэму щедрые средства на выполнение его миссии. Так, только в октябре прошлого года Викхэм потратил около 30 тысяч фунтов стерлингов. Восклицательный знак. А вот с этим можно уже идти и к Екатерине Романовне, и к императрице. Только вот до наших ли ей забот, как она вообще? Что Роджерсон говорит? Что Роджерсон? Он же не бог. У императрицы, по-видимому, в голове лопнул сосуд, и произошло кровоизлияние. Сейчас положение немного стабилизировалось, но левая часть лица частично парализована, плохо слушается левая рука и левая нога. Необходимо время, но, к сожалению, о полном выздоровлении речи не идет. Да, боюсь, если что, нашу канцелярию могут и упразднить, и все наши потуги. Ладно потуги, все наши люди останутся без поддержки. Но если что, я заручился некоторой страховкой. Даже если упразднят меня и Дашкову вас тронуть не должны, какая-то подобная структура все одно должна быть. Впрочем, давай будем решать проблемы по мере их поступления. Да и Павел лично ко мне относится вполне доброжелательно. Мы ведь с ним тут немного поработали в одной комиссии, так что твой вояж можно считать архиуспешным. Погоди, я ведь еще не все доложил. Видишь ли, англичане, такие затейники, придумали, как одним ядром убивать больше народу. Сам я, конечно, в этом мало что соображаю, но ты, думаю, поймешь. Дай карандаш и бумагу, мне пришлось всю информацию в голове держать, чтобы не рисковать. Хотя, надо сказать, меня нигде ни разу не обыскивали, да и багаж толком не досматривали. Пока Штиглиц рисовал, я уже догадался, что это будет. Значит, капитан Шрапнель свое ядро уже изобрел, а я думал, это будет попозже. Охо-хо, и все ведь для того, чтобы побольше людей убить. Вот лучше бы он мясорубку или там пишущую машинку придумал. Сейчас то, что он изобрел, представляет собой переделанную гранату, где в начинку кроме пороха добавлены пули, штук 40, может 50. Я посмотрел на рисунок. Знаешь, то, что здесь нарисовано, сильно напоминает картечную гранату Анисима Михайлова. Он ее описал в уставе ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки в, если мне не изменяет память, 621 году, то бишь 150 с лишним лет назад. Вот так будет всегда, мы придумаем, а англичане перепридумают и славу изобретателей оставят за собой. Так это они у нас украли? Да нет, не думаю. Вероятно, сами изобрели, хотя, все равно, сие генерал-фельдцехмистеру Зубову надо показать, пусть внедряет, тем более, что это аглицкое ноу-хау. Как, ноу-хау? Ну, типа новая технология по-аглицки. Чего ты все по-аглицки да по-аглицки? Я раньше от тебя этого не слыхал. Так говорит мой Филька, и мне это кажется забавным. Алексеевские птенцы, это так, для красивого словца, по аналогии с птенцами гнезда Петрова. Своих ребятишек я так никогда не называю. Они для меня просто Васьки, Мишки, Кольки. Нет, ну в самом-то начале я пытался воспитать у них другое восприятие собственных имен, и на первых уроках пытался называть их типа Василий, Михаил, или там Николай, но все это, кроме прыскания в кулак, у них никакой другой реакции не вызывало. Я представил это все со стороны и согласился с тем, что выглядит все глупо, ну и бросил затею. Только Шурочка серьезно к этому относилась, поэтому легко и сразу стала не только Шурочкой, но и Александрой, даже Александрой Федоровной. От всей дюжины со мной остаются только пятеро. Бывший неформальный лидер Егор Мунюхин после нашей акции с Десаксом, как-то ну, не то чтобы подрастерял свое лидерство, нет, но как-то резко повзрослел и на своих товарищей стал посматривать как бы снисходительно, что ли. Я поручил ему подбор кадров для нашей работы. Естественно, что вначале, мы очень долго все вместе, и он, и я, и Екатерина Романовна, и Крылов, и Бикер, а позже и Штиглиц, вырабатывали общие критерии того, чем же в конце концов должен обладать необходимый нам человек, какие таланты у него должны быть, а чего категорически быть не должно. Дашкова была против кандидатуры Егора. За 3 года существования специальной канцелярии кабинета ее императорского величества мы, как любая государственная структура, обросли естественными бюрократическими наростами. Кто-то ж должен заниматься и хозяйственной деятельностью, и канцелярской, и кадровой. Вот бумаги, к примеру, для императрицы оформлять, что постоянно должен я, да и не Дашкова. А кто для этого людей должен подбирать? Крылов, вот. Но человек должен быть свой, доверенный. Дашковой же не нравилось, что Егор молод, но он еще, кроме того, оказывается, и не из того сословия, в круг дворян он не вхож и не будет, а наиболее грамотная часть населения сейчас только дворяне. Долго ее пришлось переубеждать. Ее сословные предрассудки оказались намного серьезнее и живучее, чем я предполагал. Даже было удивительно, почему она без всякого колебания тогда признала Шурочку. Екатерина Романовна, умных и способных людей надо выдвигать на должности независимо от их положения. Это не я сказал, это Сунь Цзы сказал, и я думаю, что он абсолютно прав. Не спорю ни с тобою, ни с Сунь Цзы, но ты предлагаешь назначить на очень важную должность человека, который заведомо с ней не справится. Может, твой этот мальчишка и не глупый, даже наделен определенными способностями, но у него нет никакого, ни опыта, ни положения. Да я не предлагаю его назначать на должность. Я предлагаю поручить ему работу по определению людей, которые были бы нам интересны. Мы, может, и сможем найти человека более опытного и достойного, но мне нужен человек, в котором бы я был абсолютно уверен. А его молодость – это состояние временное и быстро проходящее, опыт же придет. Кое-как я ее убедил, мотивируя тем, что разведывательная работа подразумевает сбор информации на всех уровнях, и информация не бывает неважной. А вот Ваня Чеботок стал моим секретарем, моим химиком, моим, в общем, Иван, мои руки, причем руки, растущие из нужного места. Наверное, из него вышел бы талантливый ученый, который что-нибудь открыл бы, ну там новый химический элемент, например гелий, или тот же бром, или планету какую, да тот же Нептун еще не открыт. Но меня почему-то задавила жаба делиться с человечеством. Но мне ведь тоже нужен способный человек, а человечество и так потом все откроет и придумает. Вань, то, что я хочу тебе сейчас рассказать, должно остаться в строжайшей тайне. То, что мы с тобой будем сейчас разрабатывать, не должно уйти на сторону ни при каких обстоятельствах. Иван обескураженно смотрел на меня, даже как-то с обидой. Александр Федорович, вы меня пугаете. Мне казалось, что я не давал вам повода усомниться в моей. Прости, Иван, я никогда в твоей порядочности не сомневался. Я, наверное, неудачно начал разговор. Дело вот в чем, я хочу предложить тебе разработать оружие. Но я, да и вы, насколько я знаю, ничем подобным раньше не занимались. Мне казалось, что вы больше механик, чем военный, несмотря на то, что офицер. А какая может быть механика в сабле? Разве, что в пистолете? Но и там все понятно. Вы что-то придумали? Ты же знаешь, я почти ничего сам-то не придумываю, а, как правило, нахожу старые идеи и пытаюсь их преобразовать в новые решения уже в соответствии с современными возможностями. Что вы нашли? Ао, глаза-то уже загорелись. ГМ, что ты знаешь об огнестрельном оружии? Знаю, что оно есть, что оно иногда даже стреляет. Умею стрелять. Савва нас всех научил, но оружие меня никогда не вдохновляло. Оно предназначено убивать людей, а я как-то к этому еще не готов. Не поверишь, я тоже за мир во всем мире. Но ты же понимаешь, что это невозможно, по крайней мере, пока. Понимаю, так в чем идея? Раз ты далек от оружия, то, наверное, и начать стоит издалека. 200 лет назад жил в Германии мастер-оружейник, звали его, если мне не изменяет память, Ганс Стаплер. Так вот, этот оружейник изготовил многозарядный пистолет. Ведь какие преимущества и недостатки пистолета? Пистолет может на некотором расстоянии, будем говорить корректно, вывести из строя противника. Это плюс. То есть, в принципе, стрелку из пистолета не обязательно обладать большой физической силой или мастерством владения холодным оружием, выстрелил и хоп, противник лежит. Это в идеале, конечно, это плюс. Но плюс этот единственный. Остальное минусы. Пистолет стреляет один раз, потом его надо заряжать, а это время, причем не очень маленькое. Кроме того, порох. Порох может отсыреть, может банально высыпаться с пороховой полки. Стаплер попытался обойти первый недостаток, его пистолет мог без перезарядки стрелять 8 раз. Достиг он этого за счет того, что заряды с пулями находились во вращающемся барабане. Замолчал, давая возможность Ивану самому представить картинку. Так интересно, но пока особого прогресса я не усматриваю. Заряжать потом этого монстра было, по-видимому, как вы выражаетесь, сущим геморроем. Ну, насчет монстра ты напрасно, штука была, на мой взгляд, весьма изящная, а инженерное решение – весьма новаторское. ГМ, может быть, так вы хотите, чтобы мы повторили этого Стаплера? Почти. Мы сделаем лучше. Я поставил перед ним патрон. Он повертел его в руках, хмыкнул и вернул мне. Гильзу револьверного патрона мне сделал ювелир-датчанин Густав Юнгштит. Он, в свою очередь, долго недоумевал, зачем нужен сей цилиндр, и все спрашивал, а нельзя ли посмотреть всю машину? Порох внутри этого цилиндрика, да, как воспламеняется. Вот ты и придумай. Вот здесь, перевернул патрон и показал выборку под капсюль. Должен быть пистон, ну, я думаю, такой маленький металлический колпачок с ударным составом, который будет воспламенять порох в гильзе. Вот и придумай ударный состав. А потом, вот чертеж, я развернул схему револьвера, и Иван минут на 30 выпал из реальности. Как это будет называться? Наконец спросил он. А может все же лучше мясорубку, или швейную машинку. Сделать револьвер было моей давней задумкой, я еще Габриэля хотел к этому привлечь, но всегда останавливала мысль, что это долго не удастся сохранить в тайне, и револьверы, а потом и все остальное под унитарный патрон начнут строгать за бугром и в больших, чем у нас количествах. Но все же решился, но только для себя, события сейчас могут закрутиться так, что решительные действия в конкретное время в критическом месте могут изменить расстановку сил на русском Олимпе. А для решительных действий у меня есть очень симпатичная троица воспитанников Саввы. Савва, так или иначе, приложил руку к подготовке всех моих ребятишек, но Калина, Корень и Васюта им выделялись особо. Последние два года эта троица тренируется постоянно, это мой спецназ. Мало того, что Савва их учил всему, что знает сам, а старый солдат знает немало, так еще и я постарался передать все, что вспомнил из прошлой жизни на тему единоборств и прочих других специальных фишек. Парни, конечно, голой рукой, может, саблю и не остановит, да и пули зубами не ловит, но это пока нет предела совершенству. А вообще главная задумка насчет них, это создать свою школу подготовки сил специальных операций. Во вторник 31 марта Иван мне принес французские газеты. В газет «Где Франс» от 2 Жерминаля на второй странице в самом низу было размещено объявление. 50 йен 3 присицам мерциали фантомасов фрисест слиент с дес раба и срентаблис. Фант мест центре. Торговое предприятие «Фантомас» предлагает своим клиентам выгодные скидки. Призраки против. Ну, наконец-то. Глава 5. Кини регелахни ауснахме. Екатерина Великая князю Ржевскому. Ваше императорское высочество, разрешите начать заседание коллеги? После церемонного наклона головы Павла Петровича, Дашка Васила и продолжила. Ваше высочество, господа, заседание нашей коллегии посвящено двум вопросам. По поручению Ее Величества Императрицы нам необходимо выработать секретное решение по вопросу отношения России к подготавливаемому в Ирландии мятежу против англичан и решение по поводу подготовки уже англичанами роялистского восстания во Франции. Заседание коллегии специальной канцелярии кабинета Ее Императорского Величества было первым такого рода мероприятием. Нет, конечно, специальная канцелярия и раньше собиралась коллегиально посоветоваться для выработки каких-либо сложных решений. Ну, например, по польскому вопросу, но раньше это не называлось коллегией, да и собирались там мы впятером, Дашкова, я, Крылов, Штиглиц и Бикер, называть это собрание как-то, вроде бы было нелепо. Сейчас же в связи с тем, что распоряжением императрицы шефом канцелярии назначен великий князь Павел Петрович, и этим же распоряжением специальной канцелярии передан Таврический дворец, нами было решено для пущей важности назвать это коллегией. Пусть Павел Петрович проникнется. Хотя собрались также в пятером, Бикер еще в Америке. Собрались в бывшем кабинете Потемкина, восстановленного после Горновско-Грибовского грабежа. По первому вопросу докладывал Крылов. Господа, прежде чем рассказать о сути вопроса, хочу вам напомнить саму историю взаимоотношений Англии и Ирландии и осветить, так сказать, предысторию конфликта. Как вы знаете, и Англия, и Ирландия находятся на островах. Ирландия занимает второй по величине остров в группе британских островов и отделена от Англии Ирландским морем и проливами Северным и Святого Георга. Это, так сказать, что касается географии. Теперь об истории. Иван Андреевич отпил воды из стоящего перед ним стакана и продолжил. В XII веке английский король Генрих II высадился с большой армией на острове и провозгласил себя правителем Ирландии. Несмотря на это, западная часть острова продолжила сопротивляться после его отбытия. В начале XIV века ирландцы присоединились к шотландцам в борьбе за независимость от Англии. Брат шотландского короля Роберта, успешно боровшегося с англичанами на поля боя, Эдуард Брюс короновался в Ирландии, но после трехлетней войны, страшно опустошившей остров, он погиб в бою с англичанами, которые опять подчинили себе почти весь остров. Однако в 348 году в Ирландию пришла чума, истребившая почти всех англичан, которые жили в городах, где смертность была особенно высокой. После чумы власть англичан простиралась не дальше Дублина. Во время гражданской войны в Англии, английский контроль над островом сильно ослабел, и ирландцы-католики восстали против протестантов, временно создав конфедеративную Ирландию. Но уже в 1649 году в Ирландию прибыл Оливер Кромвель. В течение 9 месяцев он покорил почти весь остров, а затем передал начальство своему зятю Айртону, который продолжал начатое дело. Результатом стало снижение населения Ирландии с 1,5 миллиона человек до 850 тысяч, из которых 150 тысяч были английскими и шотландскими новопоселенцами. Восстановление королевской власти мало изменило несчастное положение католических ирландцев. Хотя Карл II и прекратил религиозные преследования, но протестанты удержали за собой земли, отнятые у католиков. Поэтому католическая реакция, начавшаяся с вступлением на престол Якова II, вызвала среди ирландцев большую радость. Лишившись английской короны, Яков II пытался вернуть ее себе с помощью французов, для чего и высадился в Ирландии. Его встретили там с восторгом, все важные пункты передались ему, но скоро явился король Вильгельм III Оранский, разбил его и опять покорил всю Ирландию. Хотя католикам разрешено было свободное исповедание их веры, однако они тысячами стали выселяться за границу. Решением английского парламента был конфискован 1 000 000 акров земли и роздан протестантам. В результате английской колонизации коренные ирландцы практически полностью потеряли свои земли. Ни один католик не имеет права занимать какую-либо должность, приобретать поземельную собственность, свободно завещать свое имущество. Хотя законы эти и не всегда строго применяются, но они поддерживают ненависть и озлобление среди ирландцев. Известные события во Франции привели к новой волне всевозможных заговоров против англичан. Так, с 91 года в Белфасте функционирует Союз Соединенных Ирландцев, в котором, к слову сказать, участвуют и многие протестанты. Союз этот втайне готовит восстание, долженствующее превратить Ирландию в самостоятельную республику. В прошлом году один из лидеров этого союза Теобальд Вольфтон прибыл во Францию и вел переговоры с Карна, Гошем и Бонапартом о военной помощи. В результате в декабре прошлого года Гош возглавил военную экспедицию в Ирландию, которая закончилась неудачей. Из-за просчетов в подготовке десанта и навигации высадка французов на ирландское побережье не состоялась. В этом году планируется повторить попытку с учетом ошибок прошлого года. В прошлом году французский десант насчитывал около 15 тысяч человек. Часть его погибла, часть попала в плен к англичанам, часть вернулась домой. Точными цифрами мы не располагаем. В самой Ирландии их готовы поддержать 50 тысяч волонтеров. 50? Павел удивленно только не присвистнул. Да, ваше высочество, но подготовлены и вооружены, конечно, плохо. Вся надежда у них на французов, но главное, у них нет толкового генерала, который бы мог возглавить вооруженную борьбу. Они рассчитывали и рассчитывают на Гоша. Как вы далее оцениваете развитие событий, Иван Андреевич? И каковы ваши предложения? Дашкова опять взяла нить разговора в свои руки. Думаю, ваше сиятельство, что перспектив у этой авантюры нет. Англия не настолько слаба, чтобы позволить Ирландии выйти из зоны своих интересов, кто бы Ирландию не поддерживал. У североамериканских штатов это получилось только благодаря удаленности от метрополии и содействию некоторых европейских государств, нас в том числе. Кроме того, у штатов имеются перспективы развития. Морскую торговлю они уже наладили. К примеру, в прошлом году они заплатили Хасан-Паше 12 тысяч золотом, чтобы пираты пропускали их корабли в Средиземное море беспрепятственно. Значит, деньги у штатов есть. А Ирландия? Ирландия – бедная страна. Даже если допустить, что их борьба увенчалась успехом, и они вынудили Англию признать их независимость, что потом? Английский флот просто блокирует все коммуникации и все. Ирландцы сами придут к английскому королю и принесут свой суверенитет. Французы в это дело вмешиваются с одной целью – ослабить давнишнего врага. Я думаю, что и во Франции понимают иллюзорность перспектив от этого, проекта, но будут пытаться все равно его реализовать, хотя бы для того, чтобы отвлечь Англию и не дать ей сорганизовать новую коалицию. Нам же, я думаю, вмешиваться в это не стоит. Может быть, только если попытаться переубедить лидеров Союза Соединенных Ирландцев и предотвратить напрасное кровопролитие. Хорошо, ваша позиция понятна, Иван Андреевич, позвольте, ваше императорское высочество, я поясню, как у нас происходит обсуждение вопросов. После того, как обозначается проблема, все участники коллегии высказывают свое мнение. Первым начинает самый младший, ибо в случае, если начнет старший, то своим авторитетом он невольно повлияет на мнение младшего. Очень полезная система, княгиня, не худо таковую перенести в другие сферы. И кто же сейчас должен высказаться? Павел с любопытством посмотрел на нас с Николаем. Если меня и Дашкову Павел знал, то Крылова и Штиглица видел впервые. Когда Екатерина Романовна нас представляла, то назвала всех вместе просто членами специальной канцелярии, хотя чины у нас в положении прописаны были. Положение готовили мы с Дашковой, поэтому исходили из того, что императрица меня уже сделала тайным советником. Стало быть, руководитель канцелярии должен иметь чин действительного тайного советника, а члены специального совета специальной канцелярии – тайные советники. Но Екатерина отнеслась к этому творчески, утвердив, в конце концов, руководителем Дашкову, оставила ее без чина, а членов совета понизила до 7 класса, оставив только меня, как уже сказала, тайным советником. Поэтому и Крылов, и Бикер, и Штиглиц были надворными советниками. Все члены совета были предложены мной, Дашкова никого из своих знакомых в нашу структуру вводить не стала, посчитав, что так будет лучше, все ее знакомые были людьми публичными, а для нашей организации лишняя публичность была не с руки. Штиглиц, кстати, тогда же стал Ивановичем. Опять Дашкова настояла, а Николай отнесся к этому спокойно. Послушаем мнение надворного советника Николая Ивановича Штиглица. Если позволите, господа, я сначала выскажу свое мнение на всю картину происходящего в Европе в целом. Ну, то есть, как мне все это представляется. Согласитесь, одной из важнейших опор глобального лидерства Объединенной Европы в мире есть контроль над мировой морской торговлей. Сначала его осуществляли испанцы и португальцы, затем, голландцы, вот сейчас пальму первенства перехватывают, да, уже можно сказать, перехватили англичане. Стало быть, следующее столетие пройдет под доминированием Англии во всех аспектах и сферах. Следующее столетие весь мир вынужден будет, так или иначе, подстраиваться под англичан. Исторический соперник Англии Франция категорически с этим не согласна и сейчас пытается подмять под себя всю Европу, чтобы самой занять лидирующие позиции. Понимая, что монархические государства Европы не пойдут на союз с республикой, французы решили просто эти государства завоевать или подчинить. Бельгия уже присоединена, бывшая Голландия, а сейчас Батавская республика, полностью зависит от Франции. Я думаю, на следующий год придет очередь и Южной Европе, затем, я думаю, настанет очередь германских государств, а там, глядишь, и Австрия не устоит. То есть в Европе следующие лет 10, а то и все 15, будут идти непрерывные войны. Возникает вопрос, какую сторону нам занять, и ответ на этот вопрос будет и ответом на то, какую позицию мы займем, и в отношении ирландского вопроса, и в отношении подготовки роялистского восстания. Так каково же ваше мнение, пока, ваше сиятельство, подчеркиваю, пока, занимаю, можно сказать так, про английскую позицию. Подчинив себе всю Европу, Франция может решить, что ей Россия по зубам, и что с нашими экономическими и людскими ресурсами она наверняка сможет одолеть Англию, а значит, может попытаться напасть на нас. В этом случае Англия станет нашим естественным союзником. Поэтому я предлагаю занять пока выжидательную позицию. Что же касается вопросов коллеги, то я поддерживаю Ивана Андреевича. Вмешиваться нам в эти дела не стоит. В Ирландии англичане сами справятся, а во Франции с роялистами уже ничего не получится. Они слишком слабые, у них практически нет поддержки внутри Франции. Наступила минутная пауза. Все обдумывали сказанное Штиглицем. Что-то хотел сказать Павел, но Дашкова, как бы не заметив этого, обратилась ко мне. Что думает по этому поводу Александр Федорович Ржевский? Николай Иванович высказал довольно логичное предположение о дальнейшем развитии событий. Все очень даже вероятно. У меня только один вопрос. Где возьмут французы деньги на столь масштабные планы завоеваний? Там же Александр Федорович, где их брал Чингисхан, все войны будут оплачиваться побежденными, и побежденные же будут питать французские армии своими солдатами. Николай повернулся к Павлу и продолжил. Могу даже предположить, ваше императорское высочество, что в итоге Россия может столкнуться с объединенной армией Европы, с Европейским Союзом, я бы сказал. Павел, понимая, что последняя фраза обращена к нему, решил вступить в дискуссию. Означает ли сие, что Россия должна не медлить со вступлением в союз против Франции и выделить для этого войска? Ведь, как любит выражаться господин Ржевский, по логике, чем раньше мы задавим зверя, тем лучше. Ведь объединив Европу под своим управлением, как господин Штиглиц предполагает, и во что я не очень верю, Франция может сначала напасть на Англию, а уже потом направить свои войска в Россию. А справиться уже действительно со всей Европой мы вряд ли сможем. Нет, ваше высочество, я настаиваю именно на своем предположении развития событий. Франция не станет нападать на Англию, имея в тылу такое государство, как Россия. Они побоятся воевать на два фронта. Но напав на нас, они будут иметь в тылу Англию. Что так, не верю, что англичане вступятся за нас. Скорее всего, они будут выжидать, чем закончится дело. Будут выжидать и укреплять флот. А что касается первой части вашего вопроса, не стоит ли нам войти в антифранцузский союз, то я предлагаю не входить в союз, а создать его. Нам будет проще, если не австрийцы, или там англичане в нем будут первенствовать, а мы. Соответственно, и объединенными войсками командовать будет не англичанин или австрияк, а, к примеру, фельдмаршал Суворов. Ну а каково все же мнение господина Ржевского? Павел перенял все же нить дискуссии у Дашковой. Полностью согласен с оценкой обстановки, какую дали Иван Андреевич и Николай Иванович, но предлагаю пока выждать время и посмотреть дальнейшее развитие событий внутри Франции. Тот сумбур во власти, который сейчас наблюдается, вряд ли выведет Францию в мировые лидеры. Но это продолжаться долго не может. В конце концов, к власти там должен прийти такой лидер, который консолидирует все сословия, и вот он-то уже будет опасен. Я предлагаю вычислить такого лидера и его изолировать. Создание антифранцузского союза в составе, скажем, России, Австрии, Пруссии, ну и бог с ней, Англии, вопрос не одного дня. То, что мы займем в этом союзе главенствующую роль, очень сомнительно, а под лидерством австрийцев нам успеха не видать. Как только у нас появятся первые успехи, они тут же нас предадут, боясь нашего усиления. А сами они еще те стратеги, вспомните, как они под Карансебешем отличились. Одним словом, не верю в антифранцузский союз, уж очень много противоречий нас будет разъединять. Вы сказали изолировать, поясните, что сие означает? Убить? Да уж, Павел, рыцарь, не поймет. Нет, ваше высочество, политическое убийство не наш метод. Хотя, знаете ли, иногда смерть одного человека может спасти жизни, а в данном случае речь может идти и о сотнях тысяч людей. Но, как я уже сказал, это не наш метод. Мы исходим из того, что насильственная смерть харизматичной личности может оказаться еще худшим злом и привести к непредсказуемым последствиям. В данном случае я имел в виду просто изоляцию такой личности, то есть создание таких условий, при которых она, эта личность, не могла бы реализовать свою потенцию, или перенацеливание ее интересов. Мы уже пытались вычленить такую фигуру из французского генералитета. Почему из генералитета? Поясню. По моему мнению, тем человеком, который может сейчас прийти к власти во Франции, подчинить себе все сословия французского общества, а затем попытаться завоевать Европу и бросить вызов Англии, да и нам, должен быть только военный. Только штыки солдат могут сейчас навести порядок в Тюильри. Среди вероятных претендентов на узурпацию власти генералы Бернадот, Ажира, Журдан, Мара, Гош, Жубер и Бонапарт. Они и сами пока этого не знают, но если появится случай взять всю власть в свои руки, возьмут. Судя по кампании прошлого года, самый вероятный кандидат на эту роль – Наполеон Бонапарт, хотя я еще не сбрасывал бы со счетов и Бернадота. Так вы предлагаете их изолировать? Предлагаю подумать, как это сделать, ваше высочество. Считаю, что высшим талантом для нас надо считать способность развернуть любую ситуацию к пользе Отечества. Вы, княгиня, что думаете по этому поводу? Павел, сидевший в полоборота ко мне, повернулся к Дашковой. Отношения Павла и Дашковой в течение последнего месяца изменились, ну, если и не коренным образом, то, во всяком случае, стали чуть более приязненные, что ли. Павел Дашкову не любил по одной причине: он считал ее одной из виновниц гибели своего отца, ведь княгиня ранее везде декларировала, что она была чуть ли не центральной фигурой переворота 62-го года, ну уж, по меньшей мере, первой сподвижницей тогда еще великой княгини Екатерины. Может, это было и не совсем так, но Павел считал ее одной из заговорщиков. Княгиня же к Павлу относилась просто недружелюбно, согласитесь, невозможно хорошо относиться к человеку, который тебя ненавидит. Дашкова старалась избегать встреч с Павлом, тот, в свою очередь, к таким встречам тоже не стремился, благо особых точек соприкосновения у них и не было. Но, после того, как императрица объявила о помолвке великого князя Константина и княжны Александры Дашковой-Ржевской, их отношения несколько смягчились. О помолвке Константина и Шурочки было объявлено 30 марта, когда стало ясно, что здоровье императрицы стабилизировалось. Помолвка была назначена на 21 апреля, и хотя официально это не объявлялось, но все считали, что так Екатерина хочет отметить свой 68-й день рождения. Свадьба же была назначена на 2 сентября, и опять на дату 35-летия царствования. Некоторые посчитали это странным, но другие увидели в этом знак того, что Екатерина видит своим наследником именно Константина. Естественно, так рассудил и Павел, но полуторачасовая беседа с матерью наедине его успокоила. О чем была беседа, никто не знал. Если кто и была посвящена в тему, так может быть только Перекусихина, но от нее добиться информации было, мягко говоря, сложно. Павел же вообще никого не посвящал, но после беседы стал как-то спокойнее, если можно говорить про спокойствие у холерика.